Глава 17. Сколько можно? На следующее утро их разлучили. Жанну вызвал к себе Ланин, и в новую квартиру в центре контроля ГРУ она уже не вернулась. Позвонила спустя час и сообщила, что отправляется на срочное задание. «Куда?» — спросил огорченный Нестор. «По старым адресам?» «Куча новых появилась. Ты случайно не знаком с Торбаном?» «Кто это?» «Командующий Росгвардией. Судя по вопросу, ты его не знаешь». «Сдался он мне». «Когда тебя ждать?» «Позвоню вечером». До вечера было еще далеко. Ждать у моря погоды одному не хотелось. Но как только Нестор собрался объявить Виктору, что он уезжает с базы, его тоже вызвали к Ланину. Как оказалось, кабинет командира «Призрака» соседствовал с кабинетом начальника центра полковника «Сокола». Об этом Нестор узнал, проходя мимо двери с табличкой «Сокол ИИ». А когда он спросил у Виктора, кто такой «Сокол», то и получил разъяснение, что полковник тут главный по тарелочкам. Точно такая же фамилия была и у тренера Нестора по рукопашному бою, жившему в Юже, но вряд ли они были родственниками, скорее однофамильцами, хотя зарекаться не стоило. Нестор переступил порог кабинета Ланина и перестал думать о посторонних вещах. Полковник был не один. В кабинете сидели уже известные слиперу люди – Хвощев и Курчинский. На сей раз на главе службы безопасности был обыкновенный гражданский костюм, серый с лапчатым рисунком. Заведующий же лабораторией оделся в скромный шевиот глубокого синего цвета с блеском и выпуклой прострочкой. Рубашки на обоих под пиджаками цветом напоминали гудрон. Ланин, в отличие от них, был одет в зеленоватую униформу с полковничьими погонами. Понять, в каком он настроении, было невозможно. Руководитель «Призрака» редко позволял эмоциям отражаться на лице. Нестор стесненно поздоровался, сел рядом с Курчинским, подмигнувшим ему. Виктор пристроился рядом. «Вы давно разговаривали с Каменевым?» – спросил Ланин негромко. «С каким Ками...» «А, с полковником, председателем комиссии...» «С ним». «Давно, с тех пор, как уехал из Южи». «Появилась железная необходимость встретиться с ним». Нестор сжал зубы. «Я не собирался возвращаться к вам». «Знаю, но обстановка складывается таким образом, что вам придется вернуться, хотите вы этого или нет». «Мне не хочется разговаривать, если вы, конечно, хотите жить», – сухо добавил Ланин. Нестор проглотил, готовые сорваться с языка слова. «Вы шутите? Я просто могу уехать подальше». «Наивный вы человек», — усмехнулся Хвощев с сочувствием. «В настоящее время нигде спрятаться со стопроцентной гарантией невозможно. Вас все равно отыщут, рано или поздно». «У меня есть вшинник». Хвощев покосился на Курчинского, заёрзавшего на стуле. «Но не бронежилет. Вас вычислят. Если вы начнете сопротивляться, вас наверняка убьют». Виктор кашлянул. Нестор растерянно оглянулся. Капитан кивнул. «Не решай сгоряча. Похоже, пока нас будут преследовать киллеры, мы не сможем жить спокойно». «Но это не может продолжаться всю жизнь». Нарисовался шанс исправить ситуацию. «Как?» Ланин посмотрел на Хвощева. «Пётр Данилович, поясните». «Нестор, вам должно быть известно, что наши зарубежные партнеры в лице Комитета 300, представляющего мировое правительство, как им кажется, засылают к нам смотрящих, то есть кураторов, объединяющих все наши внутренние деструктивные силы. С двумя мы с вашей и Божьей помощью справились. Но третий, а это аж сам вице-премьер Хусрулин, решил взять быка за рога и изменить миропорядок, вознамерившись запрограммировать президента во что бы то ни стало. Мало того, по нашим предположениям, он собирается переселиться в него, заподвалить и править Россией якобы от первого лица». Нестор недоверчиво покривил губы. «Как это возможно?» «Но ведь вы, как слипер, тоже способны вселяться в чужие мозги и можете ими управлять. Но если вы после выполнения коррекции возвращаетесь в свое тело, то господин Хусрулин хочет остаться в президенте до тех пор, пока это будет выгодно». «Он тоже слипер?» Собеседники переглянулись. «Нет, по нашим данным, он не слипер. Может быть, имеет зачатки экстрасенса, но не более того. Однако в его распоряжении имеется новейший зомбер, с помощью которого он и намерен осуществить этот финт с переселением душ. Все равно я не вижу оснований для... «Шанс», — перебил его Хвощев, — «кроется в том, что если нам удастся нейтрализовать замысел Хусрулина, вы сможете вернуться без опаски к нормальной жизни». В кабинете повисла тишина. Нестор думал, перебирая в памяти воспоминания о разборках с российской элитой, плюющей на народ и на страну, и никак не мог найти аргумент, способный ему помочь. «Жанна», — имя сорвалось с языка самопроизвольно, — Миловидова попросила отправить ее в отставку, и после решения наших проблем ее просьба будет удовлетворена. «Правда?» – удивился Нестор. «Она просила?» «Обсудите с ней ситуацию, когда она вернется, а пока помогите нам», – Ланин пожевал губами, – «и ей справиться с врагами государства, и мы с благодарностью отпустим вас в свободное плавание». «Хотя будем сожалеть о вашем решении», – добавил Хвощёв интеллигентно. «Пётр Данилович, продолжайте». «Итак, полковник Каменев», — сказал Хвощёв. «Надо будет позвонить ему, якобы для организации защиты, заявить, что вы напуганы преследованием, и мы подготовим встречу». «Но Каменев тоже на подхвате у смотрящего», — Хвощёв рассмеялся. «Хорошо сформулировали, на подхвате. Именно что? Но звонить ему надо не отсюда. Ваш звонок могут отследить нейросети. Мы доставим вас в Строгино или в другое безопасное место и начнем разработку операции». «Может, я лучше с Жанной?» – заикнулся молодой человек. Курчинский с улыбкой покачал головой. «Вы сомневаетесь в своих силах?» – поднял брови Ланин. Нестор вспыхнул. «Не сомневаюсь. Я хотел сказать, вдвоем мы действуем эффективней. Возможно, это обстоятельство еще будет востребовано позже». «Хорошо», – окончательно сдался Нестор, ощущая раздражение и неловкость одновременно. «Но я не стану жить в казарме». «Разумеется. И могу отъехать по личным делам в любой момент». «Договоримся». «Когда предполагается встреча?» «Сегодня ближе к обеду». Нестор внутренне поежился, не ожидая, что все решится так быстро, но постарался выглядеть достойно. «Я буду готов». Ланин кивнул Виктору. «Проводи». Капитан отвел слипера в общежитие и оставил одного с напутствием. «Не переживай, все плохое когда-нибудь заканчивается». «Я не о себе думаю», — огрызнулся Нестор. «С ней тоже будет все в порядке». «А ты почему не с Жанной?» «Меня многие знают в Росгвардии, не стоит лишний раз светиться. Не волнуйся, с ней моя лучшая группа. Но я не думаю, что парням придется вмешиваться в ситуацию. Жанна должна справиться». Нестор хотел спросить, каким образом ее будут наводить на Торбана, командующего Росгвардией, но Виктор уже исчез, растворившись в коридоре действительно как призрак. Час Нестор томился в комнате, щелкая клавишами пульта ТВ, лежа на кровати, либо прогуливаясь вокруг стола. Потом появился Виктор, и ползущее черепахой время понеслось вскачь, как застоявшийся рысак. Местом связи с Каменевым выбрали квартиру на проспекте Берзарина возле ТРЦ 5-я авеню. Аналитики призрака посчитали, что даже если челяди Хусрулина известен старый адрес проживания слипера, это обстоятельство как раз не должно было вызвать подозрений, так как он как бы не собирался прятаться. Собравшись с духом, Нестор позвонил Каменеву. «Надо же, какие люди! Вспомнили!» — хмыкнул полковник, не выключая, однако, вижен-систему. «Что случилось, господин экстрасенс?» «Меня преследуют», — страдальческим голосом ответил Нестор. «Вчера наехали по полной программе, сегодня чужая машина во дворе стоит. Я ее уже видел пару раз». «Где на вас наехали?» «В Якитории на Жукова. Ни с того ни с сего два джигита полезли с кулаками. Это уже начинает доставать, а вы обещали защиту». «Так вы согласны влиться в наш коллектив?» «Хотелось бы пожить нормальной жизнью», — честно признался Нестор. «Это хорошая мотивация, распространенная во всем мире. Что ж, предлагаю встретиться, обговорить условия. Может быть, мы сможем вам помочь». «Подъезжайте ко мне». «Нет, это исключено. Где вы находитесь?» «На Берзарина». Возникла пауза. «Исключено», — повторил Каменев. «Улица Рогова в том районе упирается в Живописную, где расположен небольшой стадиончик и крытые теннисные корты. Сможете добраться туда и спуститься к реке?» «Без проблем». «Через час вас устроит?» «Вполне». «В таком случае ждите за кортами на бугорочке над рекой между двумя березами». Голос Каменева пропал. Виктор, наблюдавший за Нестором, сидя на диване, задал немой вопрос. «Живописная, спуск к реке мимо теннисных кортов», — сказал Нестор. «Через час». «Это нас устраивает». Виктор встал. «Собирайся и выезжай». «А ты?» «Мы будем на месте к твоему приезду. Каменев далеко не прост, каким выглядит, и может иметь защиту. Поэтому, если не сможешь его заподвалить с первого раза, найди причину отступить, типа под предлогом «я подумаю». «Понял». «С Богом». Капитан скрылся за дверью. Нестор, не торопясь, оделся. День выдался пасмурный и сырой. Температура воздуха упала почти до нуля. Ночью даже сыпал снежок. Поздняя осень, что ни говори. И надо было одеваться посерьезней. Подумав об этом, он натянул голубенький свитерок тонкой вязки, броги Норт и черную кепи под бейсболку с длинным козырьком. Машина стояла во дворе соседнего дома и выглядела сиротливо, как потерявшаяся собачонка. Нестор даже пожалел ее, погладив по рулю. «Не обижайся, не брошу». К назначенному месту встречи он прибыл в начале первого за 10 минут до срока. Поставил Рено справа от входа в парк за трамвайными рельсами и направился по асфальтовой дорожке вниз к спортивному комплексу, гадая, где в настоящий момент находятся бойцы Бокова. Однако подозрительных личностей в поле зрения не попадалось, хотя при этом Нестор был абсолютно уверен, что Виктор со своими призраками где-то рядом. На всякий случай он сделал звонок. «Витя, ты где?» «На месте», — ответил капитан. «Тебя уже ждут на берегу. Спускайся, но особенно не суетись и не верти головой. И самое главное, будь готов к пси-атаке. У Каменева может быть зомбер». Нестор ощутил спиной холодный ветерок, но решимости не потерял. «Отобьюсь, со мной вшинник». «Не очень-то на него полагайся». «Почему?» – удивился Нестор. «Марион Давидович уверял, что защита проверена». «Я имею в виду личную настройку. Если сам не будешь сконцентрирован, никакой вшинник не поможет». «Буду стараться». Дорожка вывела его к двухэтажному корпусу спортивного комплекса, повернула к стадиону слева. Ответвившаяся от нее асфальтовая лента миновала два крытых теннисных ангара, уткнулась в калитку, за которой поднимался берег реки Москвы, нависавший над ее гладью метров на 15. Левее по берегу, за купами серого кустарника, стоял черный внедорожник Porsche. С другой стороны, за березами виднелся еще один такой же внедорожник. В них сидели люди, но на появление посетителя не отреагировали. Зато снизу по травяному склону к нему поднялись двое мужчин, одним из которых оказался Арсений Сергеевич Каменев. Он был в красивом плаще с отливом цвета золотого руна. Его молодой спутник шагал в дутой куртке под брезент. Не видя гарантов своей безопасности, Нестор почуял угрозу. Показалось, что над берегом сгустился воздух, насыщенный электричеством. На всякий случай он решил не идти навстречу паре, а подождать, когда они приблизятся. «Внимание!» – ручейком протек в ухе голос Виктора. Сердце заработало смелей. Капитан и группа находились где-то поблизости, хотя он по-прежнему не видел никого, кроме подчиненных Каменева. Пара подошла. Каменев широко улыбнулся. «Наконец-то вы сообразили, что мы живем в очень опасном и непредсказуемом мире». Он был фальшив в каждом слове, в каждом жесте, в каждой детали. Но главное, что полковник был действительно уверен в своем превосходстве, что подействовало сильнее всего. Нестор понял, что Каменев и в самом деле имеет зомбер. Вспомнилась ставшая классической фраза президента: «Если драка неизбежна, бей первым». «Это не ваша птица летает?» – спросил Нестор, глянув на низко нависшие тучи. Мужчины одновременно вздернули головы, высматривая несуществующую птицу, и слипер выстрелил собой, целя в голову Каменева. Он ожидал встретить тугой слой защитных вибраций полковника, однако ничего подобного не произошло. Пуля мыслеволи проникла в мозг Каменева и в течение 2 секунд расположилась в нем как хозяин. Спутник Каменева смотрел на шефа вопросительно, и Нестор губами полковника сказал веско: «Оставь нас на пару минут». Тот настороженно глянул на застывшего статуи Нестора, и слипер повторил: «Иди, позову». Парень отошел к березам, поднося ко рту сигарету. Нестор в это время листал память Каменева, приходя в состояние человека, потрясенного ударом грома. В течение минуты, изучив тайные закоулки памяти полковника, он закодировал его и вернулся в собственное сознание. «Витя, тут такое...» «Короче», — отозвался Боков. «Жанну ждет засада, надо срочно ее спасать». «Это ты выудил из памяти Каменева?» «Он работает на Хусрулина». «Это и так было понятно». «Но они успели зазомбировать верхушку военной прокуратуры, часть министров, самого премьера, 2 советников президента и готовят операцию по кодированию директора ФСБ». «Предсказуемо. Хусрулин пошел в психическую атаку. Твой визави рядом». «Ждет команды, я его засосил». «Отпусти его». «Что? Как отпусти?» «Если мы начнем их глушить и задерживать, об этом сразу же доложат Хусрулину, и он примет меры. Пусть пока думает, что все под контролем, мы ни о чем не догадываемся. Внуши полковнику мысль, что ты подумаешь над его предложением и позвонишь в ближайшее время». «Я бы их всех...» «Поломаем все планы, работай. Но, Жанна, я уже звоню группе поддержки». Виктор отключил рацию. Нестор повернулся к Каменеву с задумчивым видом, глядящему в небо. «Переговоры прошли в дружеской обстановке. Я подумаю и перезвоню вам сегодня вечером. Возвращайтесь к себе. Пароль подчинения – знание сила. Идите». Пароль представлял собой кодовую фразу, инициирующую закладки в подсознании человека, обязывающие его подчиняться всем приказам. Каменев молча зашагал к Порше за березами. Спутник полковника по фамилии Дятелка двинулся ему навстречу, задал вопрос, посмотрел на Нестора, догнал хозяина, и они вместе сели в кроссовер. Заурчал мощный мотор машины. Она развернулась и двинулась по берегу направо к охранной зоне, как знал Нестор, одного из курчатовских исследовательских реакторов, располагавшихся под землей рядом с парком. За ней последовала и вторая машина. Исчезла. Нестор хотел вызвать Виктора, но капитан вдруг оказался рядом, словно выскочил из-под земли. «Едем». «Ты один?» – ошеломленно спросил Нестор. Боков усмехнулся. «Нас семеро». «Но я никого не...» «Шестой, покажись». Из-под береговой складки выбрался на травяной бугор ловкий парень в черном костюме под ниндзя. Справа и слева под мышками у него виднелись рукояти пистолетов. «Подгони машину», — приказал ему Виктор. Парень исчез так же бесшумно и незаметно, как и появился. Нестор невольно покрутил головой. «Циркачи. Я думал, что такие фокусы могут показывать только в блокбастерах». «Они еще и картошку выкапывать могут», — скромно сказал капитан. Нестор пропустил шутку мимо ушей. «Куда едем?» «В Новогиреево». «Мне ехать за вами?» «Твою реношку подгоним позже, поедем на наших тачках». Подъехал минивэн «Даймлер» фиолетового цвета. Виктор и Нестор вскочили внутрь, и водитель утопил в пол педаль газа. Через полчаса, когда машина выскочила на Хорошовское шоссе, стала известна судьба Жанны. Местом проведения операции программирования командующего Росгвардии была избрана вертолетная площадка на юго-востоке Москвы, в Новогиреево, где находился Центр оперативного управления спецназа Росгвардии. Разведке «Призрака» удалось узнать об инспекционной поездке Торбана в Тульскую губернию, куда он собирался отправиться на вертолете. Жанна прибыла туда заблаговременно, спокойно преодолела посты охраны, имея нужные документы, и даже подошла к вертолету. Готовился к вылету новенький Ми-171А2, только-только проходящий заводские испытания. А через минуту после этого она замолчала и не отзывалась ни на вызовы по рации, ни по чип-связи, ни по вижн-системе. Дрон, запущенный бойцами Виктора над аэродромом, показал пустое поле. Точнее, ряды вертушек разных классов и ангары. Людей на поле не было. А это, в свою очередь, означало, что командующий лететь никуда не собирался, и его визит был лишь приманкой для призраков. Кто-то знал о подготовке операции по кодированию Торбана и разработал контроперацию по захвату Слипера. «Остановитесь!» – глухо попросил Нестор, узнав подробности переговоров Виктора. Водитель минивэна вопросительно посмотрел на капитана. Всего в машине ехали 5 человек. Тот кивнул. «Останови». Минивэн съехал с Ленинского проспекта на дублирующую улицу. Бойцы молча уставились на сидящего в ступоре молодого человека. «Мне надо знать», – начал он. «Разведка работает», — сказал Виктор. «Скоро узнаем, где она». «Нет, мне надо знать, кто сдал». «Ты мог бы покопаться в памяти Каменева и выяснить». Нестор очнулся, вспоминая раскопки могилы психики полковника. Показалось, он знает ответ. «У него есть брат». «Есть, Леонтий Сергеевич, тоже полковник, но из другой епархии. У нас нет на него никаких прямых компроматов». «Жена этого Леонтия — секретарь совбеза». Виктор замер, переглядываясь со своими подчиненными. «Не ошибаешься? Каменев не мог подсунуть тебе Дезу?» «Мысль невозможно спрятать за зубами». «Мамой, клянусь, из-под земли достану. Лейтенант, погнали на базу!» «Подождите!» — Нестор взялся за ручку дверцы. «Я выйду». «Зачем?» «Я больше не хочу быть подопытным кроликом. Найду Жанну и...» «Что?» «Уйду с ней в глубокое подполье, чтобы никто не знал, где мы живем. «Это невозможно. Тебе все объяснили». «Я попытаюсь». «Один ты ее не найдешь и не освободишь». Нестор хотел возразить, но подумал и нехотя буркнул. «Пока что нас постоянно подставляют. Сколько можно? Одни предатели кругом». «Не одни», — мягко возразил капитан. «Предают в основном люди, облеченные властью и скурвившиеся на бизнесе. Тебе все равно придется на кого-то опереться». Нестор криво улыбнулся. «Подскажи, на кого?» «На меня», — просто сказал Виктор. «На мою группу. Надежные парни. А чтобы нас не предали, будем работать тихо, никого не посвящая в свои планы». Нестор помолчал, переживая в душе дикую жажду убить всех, кто задерживал любимую. Виктор протянул ему руку ладонью кверху. Слипер стукнул по ней своей ладонью.